К моему удивлению, Николай воспринял это известие довольно спокойно. «Ты знаешь», — сказал он, — «я стал об этом догадываться. Когда и каким образом? А вот пока сидел взаперти в твоей конспиративной квартире, я обдумывал волей-неволей свое житье-бытье. И что же тебя навело на такие мысли?» «Прежде всего, та самая табличка над ее головой, поскольку к жидомасонам и демократам Светлана явно отношения не имела. Осталось предположить только третье. А как только я это предположил, многое стало понятно. Ты понимаешь, что я имею в виду?» Я кивнула головой. Мы сидели за столом, уставленным остатками прекрасного ужина при мягком свете полупригашенного торшера. «Я не собираюсь ее упрекать и тем более осуждать», — печально продолжал Николай свой монолог. «Тем более, что я сам во многом виноват. Теперь-то я это прекрасно понимаю. Я вел себя как подлец и последняя свинья. Только ты особенно себя не терзай», — сочла своим долгом вмешаться я ради восстановления справедливости. «Не думай, что теперешние проститутки — это такие Сонечки Мармеладовы, оказавшиеся на панели вследствие трагических обстоятельств безысходной жизни. Ничего подобного. 90% проституток занимаются этим делом только потому, что это им просто нравится. Остальным 10 это, может быть, и не нравится, но работать на производстве им нравится еще меньше. Так что не переживай. Вел ты себя, конечно, по-свински, но это вообще свойственно мужчинам, насколько я их знаю. Но она сама выбрала дорогу, которую ты ей только указал. Не ты, так кто-нибудь другой. Какая, в принципе, разница? Ты рассуждаешь, как тот мужик, который в суде, будучи обвиненным в изнасиловании малолетней, заявил: «Уж лучше я, чем какой-нибудь подлец». Я рассмеялась. Людям с устойчивой психикой свойственно оправдывать любые свои поступки. «Так ты хочешь сказать, что у того мужика психика устойчивая, а у меня нет?» «Всего должно быть в меру. Немного покритиковать себя в твоем положении не вредно. Но смотри, не переусердствуй. И хватит об этом. Лучше поставь музыку и пригласи меня потанцевать. Зря я, что ли, сегодня шампанского напилась». Николай поставил что-то медленное и страстно испанское. К середине танца стало ясно, что мысли о Светлане Роговой покинули его совершенно. Это подтверждало мудрость пословицы: «С глаз долой, из сердца вон». К концу песни на моей блузке не осталось ни одной застегнутой пуговицы. А если учесть, что под ней больше ничего не было, то прогресс в наших взаимоотношениях был налицо. Некоторая двусмысленность ситуации, однако, смущала меня. Когда песня кончилась, я мягко освободилась из его объятий, запахнула блузку и подошла к столу. «Сейчас мы займемся гаданием», — объяснила я Николаю свое поведение. Он удивленно поднял брови, но ничего не сказал. Я бросила на стол магические кости. 17 + 11 + 26. «Молодость прекрасна тем, что у нее есть не только будущее, но и настоящее. Не живите в монашеской рясе». Очевидно, под монашеской рясой подразумевается моя расстегнутая блузка. Вспомнив кое-какие эпизоды из рассказа Эммы, я рассмеялась. «Ты чего?» – удивленно спросил Николай. «Ты не хочешь, чтобы я потанцевала перед тобой голой?» – томно спросила я. «Нет», – твердо ответил он, приближаясь ко мне. «Я хочу быть рядом с тобой». Стало совершенно очевидно, что с его психикой все в полном порядке. Поскольку я на свою тоже не могу пожаловаться, то монашеская ряса через мгновение оказалась под диваном, а мы, соответственно, на нем. Должна честно признаться, что ему, дивану, в ближайшие несколько часов пришлось перенести нелегкие испытания, но он их с честью выдержал. Впрочем, и мы тоже.